Так, это пропустим. Вот. И кузина продолжила чтение. Но вы спросите о моей таинственной даме в модной шляпке. Дама восседала на стуле у прилавка и, очевидно, не покупала, но хотела продать камешки и всякие безделушки, которыми у нее была полна коробка для визитных карточек. Человек же брал из коробки вещицы одно за другой и, наверное, оценивал. Я уже присмотрела прихорошенький маленький крестик, усыпанный жемчугом, с полдюжины действительно дивных жемчужин, и уже мечтала дополнить им свой гарнитур, как тут леди окинула меня взглядом и узнала. Мы узнали друг друга. И кто бы вы думали, она была? Вы за неделю не отгадаете. А я не могу ждать так долго, поэтому лучше скажу вам сразу. Она была той ужасной старухой, мадемуазель де Бласмар, которую вы однажды показали мне в Элверстоне. У меня навсегда запечатлелось в памяти ее лицо. А она, кажется, не забыла мое, потому что в ту же минуту отвернулась. И когда я взглянула на нее опять, ее вуаль была опущена. Разве вы, Мот, не говорили мне, что потеряли жемчужный крестик как раз во время пребывания той отвратительной мадам де Ларужьер в вашем доме? Да, но... Но что у нее общего с мадемуазель де Бласмар, хотите вы спросить? Это одно и то же лицо. «О, я поняла», — сказала я, и меня охватила смутная тревога, страх. «Вы испытываете их, вдруг услышав имя врага, которого на время потеряли из виду. Я напишу Джорджии и попрошу купить этот крестик. Жизнью могу поклясться, он ваш», — убежденно сказала леди Ноулс. Слуги не скрывали своего мнения о мадам де Ларужьер, и все пропажи, а их было немало, отнесли на ее счет. Даже Энн Уикстед, пользовавшаяся непонятной благосклонностью гувернантки, по секрету рассказывала, что мое кружево, я тогда заметила пропажу, та обменяла у цыгана-разносчика на французские перчатки и ирландский поплин. «А как только я уверю, что крестик ваш, я объявлю розыск воровки. Но только не надо вести меня в суд», — проговорила я, равно обрадованная и встревоженная. «Ни в коем случае, моя дорогая. Мэри Куинс и миссис Раск смогут все подтвердить». «А почему она вам так не нравится?» — спросила я. Кузина Моника откинулась на спинку стула и, подняв глаза к потолку, обыскала взглядом лепной карниз в поисках причины, а потом рассмеялась, довольная собой. Видите ли, совсем нелегко сказать «почему?». Тем более, что не следует забывать о снисходительности к чужим недостаткам. Но одно я твердо знаю. Я не выношу ее. Да и вы, моя маленькая притворщица. Она так же отвратительна вам, как и мне. Мы обе рассмеялись. Но вы должны рассказать мне ее историю. Ее историю? Переспросила кузина. «Я, в сущности, почти ничего о ней не знаю. Я только видела ее временами вблизи того места, о котором упоминает Джорджиана. Я слышала о ней скверные вещи, но все это, возможно, выдумки. Самое скверное, что я о ней знаю, это то, как она обращалась с вами, и то, что совершила кражу в вашем доме. Из письменного стола». Кузина Моника неизменно упоминала о случае как о краже. Чего, по-моему, довольно, чтобы ее повесить. Может быть, пойдем погуляем? И мы отправились на прогулку. Я пробовала возобновить разговор о мадам, но больше ничего не услышала. Возможно, больше нечего было рассказывать. Глава 30. Дорога. Все в Ноуле указывало на скорое прощание. Доктор Брайерли приехал, как обещал, и закружился в делах. Они с мистером Данверзом, управляющим, посовещались, и было решено сдавать в аренду земли, парки, но только не дом, который доверяли попечению миссис Раск. Оставались на службе егерь, еще несколько слуг, конюхи и другие со двора. Прочих же рассчитали, За исключением Мэри Квинс, ей предстояло сопровождать меня в Бартрамхо в качестве горничной. «Не расставайтесь с вашей Квинс», — категорично заявила мне леди Ноулс. «Они будут добиваться этого, но вы ни за что не расставайтесь». Кузина без конца твердила свои наставления по 10 раз на день. «Вам скажут, что она не годится в горничные для леди». И это, конечно же, так, если бы речь шла не о заброшенном Бартрамхо. Но она преданна, надежна, правдива. А такие качества везде ценятся, особенно когда предстоит жить в уединении.